На следующий день я обнял своего доброго дядю Сеппа и покинул Ана. Меня сжигало нетерпение. Скорее бы вернуться в Абидос. Не буду описывать свое путешествие. Скажу только, что в положенный срок я без приключений вернулся туда, где не был 5 лет и 1 месяц. Вернулся не зеленым юнцом, каким его покинул, а зрелым мужем, который постиг науки, созданные людьми, и проник в тайны древней мудрости Египта, дарованной нам богами. Наконец-то я снова увидел родной край, увидел знакомые лица, хотя, увы, многих, кого я ожидал встретить, не было. Их души отлетели в царство Осириса. Вокруг расстилались поля, среди которых прошло мое детство. Мы приближались к храму, вот и его пилоны, из ворот уже вышли жрецы приветствовать меня, собралась целая толпа народу. Впереди стояла старая Атуа. Она почти не изменилась за долгие 5 лет, прошедшие с того дня, когда она кинула мне вслед сандалию на счастье. Только время провело своим резцом еще несколько морщин на ее лбу. «О, Гармахис, мой дорогой Гармахис!» — воскликнула она. «Наконец-то ты вернулся! Наконец мы тебя дождались! Да чего же ты красив! Еще красивее, чем прежде! И какой сильный, мужественный! Какие могучие плечи! Какое благородное лицо! И я когда-то нянчил тебя. Ну как не гордиться старухе? Но ты что-то бледный. Эти жрецы Ивана наверняка морили тебя голодом. Забудь их наставления. Богом не угодны ходячие скелеты. Как говорят в Александрии, на пустой желудок ни одна умная мысль в голову не придет. Ах, какую радость подарили нам боги, какое счастье! Добро пожаловать в свой дом, добро пожаловать! И едва я слез с осла, бросилась меня обнимать. Но я отстранил ее. Где отец? Где мой отец? Вскричал я. Почему его нет здесь? «Не тревожься о нем, любимый внучек», — отвечала она. «Его святейшество здоров. Он ожидает тебя в своих покоях. Идем же к нему, идем. О, благословенный день! О, ликуй, Абидос!» Я пошел, вернее, побежал к покоям, которые уже описывал. И за столом увидел моего отца Аменемхета. Он сидел в той же позе, что и в вечер нашей последней встречи. Но как же он постарел! Я приблизился к нему, опустился на колени и поцеловал его руку. Он благословил меня. «Посмотри на меня, сын мой», — сказал он. «Позволь моим старым глазам вглядеться в твое лицо и прочесть твои мысли». Я поднял к нему голову, и он долго не отрывал от меня внимательного взгляда. «Да, я проник в твою душу. Наконец произнес он, «Твои помыслы чисты, твоя мудрость глубока. Ты не обманул моих надежд. О, каким одиночеством были наполнены для меня эти годы, но я не напрасно посылал тебя в Ана. Расскажи же мне о своей тамошней жизни». Твои письма были так скупы,